Взгляд клиента они чувствовали на себе сразу, а, почувствовав, смело шли в атаку. «Одолжите 10 пенсов для автомата, мистер?» «А, да, конечно, бери. Я вот подумал, папаша, может, пойдем куда-нибудь?» Неприятно было думать, что летами они не отличаются от Картрайта. Конечно, Картрайт ушел уже 17-й год, но тот Картрайт, которого знал Адриан, так навсегда и останется 13-летним. Цыплята торчали у мясной кормушки, подпирая уличное ограждение плотно затянутыми в джинсы попками. А между тем, если бы Аист раскидал их по другим дымоходам, они могли бы сейчас, облачаясь в белую фланель, совершать 4-ю перебежку по правой стороне площадки или сражаться в обитом деревом классе с абсолютными облативами. Интересно, гадал Адриан, если бы существовали точные способы измерения счастья с помощью электродов или химикатов, оказались бы школьники более счастливыми, чем мальчики на прокат. Сам он ощущал себя свободным как никогда, хотя, с другой стороны, типичным представителем. Кого бы то ни было, Адриан себя никогда не считал. Протрудившись 3 недели, он решил воспользоваться преимуществами, которые дает гибкий график работы, и провел 5 дней на стадионе «Лордс», наблюдая за тем, как Томпсон и Лилли выбивают во 2-м международном турнире лучших английских игроков. На стадион он приходил пораньше и направлялся на зады, надеясь увидеть, как в сетях разминается кто-нибудь из крикетистов. Как-то раз, проходя мимо офисов распорядителей и мест, отведенных для членов клуба, Адриан приметил направлявшуюся в его сторону знакомую фигуру. Он тут же развернулся и пошел в противоположную сторону. «Адриан! Боже мой! Адриан!» Адриан прибавил шагу, но путь ему преградила приливная волна зрителей. «Адриан! О, здравствуйте! Дядя Дэвид!» — вяло улыбнулся Адриан, в нависшее над ним грозное лицо маминого брата. «Где, черт побери, тебя носило весь этот месяц? Да знаете, матери и отцу-то уже дала себе знать? Ну, я все собирался написать». Дядя Дэвид вцепился ему в руку. «Ты пойдешь со мной, молодой человек». «Мать заболела от тревоги». «Заболела? Да как ты смел?» И Адриана, точно нашкодившего школьника, каковым он, по его представлениям, и являлся, унизительным образом поволокли у всех на глазах в офисе МКК. «С добрым утром, Дэвид! Поймали беспутного молокососа?» — окликнул их кто-то, пока Адриана тащили вверх по ступенькам. «Вот именно!» Они столкнулись с высоким светловолосым человеком в блейзере, шедшим, улыбаясь им навстречу. «С добрым утром, сэр Дэвид!» — сказал он. «С добрым утром, Тони! Удачи вам!» «Спасибо!» — ответил высокий и пошел дальше. Адриан остановился как вкопанный. До него вдруг дошло, кто это был. «Это же Тони Крейг!» «А ты кого ожидал здесь увидеть, идиотина?» «Илья Настасе?» «Илья Настасе?» Родился в 1946-м, румынский теннисист. С 1970 по 1977 год входивший в десятку первых игроков мира. «Вот сюда!» Они вошли в маленький кабинет, стены которого были увешаны фотографиями героев золотого века крикета. Дядя Дэвид закрыл дверь и толкнул Адриана в кресло. «Ну так, говори, где ты живешь?» «В Максвелл-Хилл. Адрес? Эндикот Гарденс, 14. Чей-то дом? Это просто пансион, ночлег и завтрак. Работа у тебя есть?» Адриан кивнул. «Где?» «Там, в Вест-Энде. Там было лишним. Однако беспримесная правда вряд ли произвела бы на дядю Дэвида хорошее впечатление. Чем занимаешься?» «Это театральное агентство на Денмарк-стрит. Барю кофе, ну и прочее в этом роде. Хорошо. Вот тебе ручка, вот бумага. Я хочу, чтобы ты записал адрес в Максвелл-Хилл и адрес на Денмарк-стрит. Потом напишешь письмо родителям. Ты хоть понимаешь, что они пережили? Господи, они даже в полицию обращались. Что за чертовщина с тобой творится, Адриан?» Вот он и оказался еще в одном кабинете, еще в одном кресле, перед еще одним рассерженным человеком, задающим еще одну череду вопросов, на которые не существует ответов. «Почему ты так поступил? Почему ты не можешь сосредоточиться? Почему ты не способен вести себя, как все остальные? Что с тобой творится?» Адриан знал, что если он ответит угрюмо «не знаю», Дядя Дэвид, как десятки других людей, до него фыркнет, ахнет кулаком об стол и заорет. «Что значит, ты не знаешь? Ты должен знать. Отвечай!» Адриан глядел в ковер. «Не знаю», — угрюмо ответил он. «Что значит, ты не знаешь? Ты должен знать. Отвечай!» Я почувствовал, что несчастен. «Несчастен? Но почему же ты тогда никому ничего не сказал? Ты представляешь, что испытала твоя мать, когда ты не вернулся домой? Когда никто не знал, где ты? Вот это и вправду несчастье. Способен ты это вообразить?» «Нет, разумеется, не способен. Если не считать оловянной кружки на крестины, Библии на конфирмацию, экземпляра Уиздена на каждый день рождения и регулярных запанибратских похлопываний по плечу, сопровождавшихся «Господи, как ты вырос», дядя Дэвид не проявлял особого рвения, выполняя по отношению к Адриану свои попечительские обязательства. И теперь тому неприятно было видеть его разгневанным, тяжко дышащим через нос, так словно побег крестника был для него личным оскорблением. А Адриан не думал, что дядя заслужил право так уж сердиться.